Глава 57. «Красивая?» – спросил Бент. «Тебе нравится, Гус?» Он поднял руку к левому уху и покачал серьгу. Маленький костер мигал и потрескивал на мартовском ветру. Они остановились на голом склоне в горах Вичита, гранитные вершины которых неожиданно поднимались над прерией. Два дня назад, к северу от гор, Бент заметил кавалерийский отряд, который двигался впереди них с востока на запад. Это были именно кавалеристы, а не индейцы, потому что они ехали правильным конным строем, и над головами у них развивались флаги и вымпелы. Он стащил маленького гуса на землю, заставил коня лечь и не отпускал, пока колонна не скрылась из виду. А потом даже боялся разводить костер вплоть до сегодняшнего вечера. Он чуть повернул голову, показывая мальчику левую сторону своего лица и снова позвякивая серьгой. «Правда красивая!» Глаза малыша блестели, как два полированных коричневых камешка на его давно немытом лице. Бентовская муштровка оставила в них свой след. А еще оставила порезы на лбу и подбородке и огромный синяк под правым глазом, похожий на брызги грязи. Бен держал мальчика в состоянии постоянного страха и зависимости. Четырехлетний малыш был благодарен за каждый кусок несвежего мяса и за каждый глоток воды, которыми его одаривал похититель. Боясь разгневать Бента, он почти не разговаривал, потому что быстро понял, что этот человек может взбеситься без всякой видимой причины. Бент продолжал позвякивать серьгой. Гус не понимал, чего от него ждут. Потом Бент улыбнулся, и мальчик решил, что должен потрогать серьгу. Он согнул пальцы, поднял руку, осторожно протянул ее. От сильного удара он упал на землю. Бент дернул его за волосы и дважды хлестнул рукой по лицу. «Плохой мальчик, нельзя трогать. Будешь плохим, мой друг снова проснется». Он достал из кармана замызганного фрака складную бритву. Со щелчком открыл ее. Гус отодвинулся назад, приоткрыв рот. Он не издал ни звука, потому что Бент бил его за шум. Но бритву он уже видел и чувствовал ее на своей коже. На лезвие заплясали серебряные блики от костра. Гус отодвинулся еще примерно на фут, елозя на попке. Бент опять улыбнулся. «Ты ведь знаешь, что мой друг делает с плохими мальчиками, да? Он делает им больно!» Бент вдруг стремительно опустился на колени и вытянул руки над огнем. Край бритвы устремился к горлу ребенка. Гус закричал и упал на бок, закрывая лицо. Бент в последний момент придержал руку, и лезвие остановилось дюймов в шести от шеи мальчика. Крик гуса был таким пронзительным, что каким-то образом испортил Бенту всю забаву, отозвавшись в его голове какими-то странными отголосками, которые перемежались зловещим звоном. Он уронил бритву, обежал вокруг костра и встряхнул мальчика за плечи. «Ты действительно плохой мальчик. Я же велел тебе никогда не шуметь. И если ты снова закричишь, я разрешу своему другу укусить тебя. А ты знаешь, как он больно кусается». Гус тихонько всхлипывал. Бен снял цилиндр и вытер блестящий лоб рукавом, оставив на коже грязные полосы. «Так лучше. Накройся попоной и спи, пока я не попросил своего друга наказать тебя за плохое поведение». Очень осторожно, стараясь ступать как можно тише, Гус прошел грязной лошадиной попоне. Жившие в ней вши уже давно переселились на его тело и волосы. Глаза мальчика блеснули над краем попоны, когда он натянул ее на себя. Бент начал оттирать грязь с бритвы кончиком большого пальца. Под определенными углами лезвие ловило красные отсветы костра, которые отражались в глазах мальчика. Когда это повторилось в третий раз, Гус натянул попону на голову. Причинять мальчику боль было приятно. Каждый раз, когда он делал это, ему казалось, что он причиняет боль и Чарльзу Мэйну тоже. К тому же такие уроки имели и практическую пользу. Гус был окончательно запуган. Он не болтал, не проявлял энергии, свойственной любому четырехлетнему ребенку. Когда он не спал, то был тих и молчалив, как больной старик. Бент обуздал его, как лошадь. Он посмотрел на маленький бугорок под попоной. «Хорошо», – пробормотал он себе под нос. «Хорошо». Серый в яблоках конь лег на землю почти полчаса назад и с тех пор не вставал. Он смотрел на Бента глазами, напомнившими ему глаза мальчика. Конь был совершенно измучен. Под кожей проступали ребра, десны воспалились. Его следовало пристрелить еще пару дней назад, но тогда им пришлось бы идти пешком. Ладно, теперь будет хотя бы мясо. Бент надел цилиндр, закрыл бритву и сел, прислонившись спиной к неудобному гранитному выступу. Вытащил револьвер и положил рядом, потом натянул попону на ноги. Какое-то время он прислушивался к унылому вою ветра на голых склонах, который яростно раскачивал редкие низкорослые кусты. Пора было подумать о будущем и найти убежище на летние месяцы. Еда подходила к концу, и он постоянно боялся столкновения с армейскими патрулями, которые могли заметить его на индейской территории, где находиться было запрещено без специального разрешения. Сначала, когда он гнал коня через Канзас, он нарочно оставлял для отца Гуса зацепки, чтобы помучить его, не заботясь при этом о собственной безопасности. Потом пришлось дать по голове тому торговцу в Абилене. Да еще эта толстая шлюха из Элсуордского пансиона оказалась слишком подозрительной. После этого Бент решил, что такая игра в поддавки не стоит риска. Чарльз Мэйн знал, что мальчик у него, и этого пока было вполне достаточно. Он оборвал свой след, повернув на юг к индейской территории, где, как ему казалось, можно надежно прятаться неопределенное время. В том, что Чарльз не станет преследовать его там из-за очевидной опасности, он не сомневался. Болезненно ощущая плечами твердый гранит, он смотрел вниз на темное пространство прерий и вспоминал, каким был Чарльз тогда, перед войной, когда они вместе служили во втором кавалерийском. Высоченный красавец с изысканными южными манерами. Настолько привлекательный, что Бен даже захотел с ним сблизиться, однако был с презрением отвергнут. И за это Бен ненавидел этого человека еще сильнее. Его взгляд скользнул к неподвижному бугорку под попоной. Нет, его месть еще впереди. На следующий день он пристрелил серого и освежевал труп. Когда он попытался заставить гуса съесть кусок полусырой конины, тот заупрямился. Он запихнул мясо силой ребенку в рот, и гуса вырвало прямо на его ботинки. В ярости Бент прижал бритвенное лезвие к горлу мальчика. Но здравый смысл в конце концов возобладал. Все-таки мальчишка был ему нужен, чтобы позднее завершить свои планы. Дрожа от возбуждения, намного более сильного, чем сексуальное, он убрал бритву и заставил ребенка наломать веток с чахлых кустов и вытереть ими рвоту. Старое краденое седло он бросил вместе с трупом лошади, забрав только седельные сумки. И когда он пошел дальше на запад, в сторону от каменных гор, маленький гус следовал за ним на один шаг позади и на один шаг слева, как хорошо обученный щенок. Вермилион Крик впадал в Элмфорк, которую иногда называли Миддлфорк. Ручей вливался в реку с севера, чуть западнее того места, где она соединялась с Нортфорк, притоком Красной реки. Это были пустынные земли к северо-западу от форта Коп и, по прикидкам Бента, недалеко от техасской границы. Голые горы Вичита остались позади на востоке. В этой части прерии было много сланцевой глины вдоль ручьев и густые заросли чахлых низкорослых дубов до самого горизонта. Здесь водилось много дичи, пухлых зайцев, степных тетеревов, даже оленей, одного из которых Бент пытался подстрелить, но промахнулся. В общем, они не голодали. Обычно Бент стрелял метко. Они продолжали медленно продвигаться по берегу Вермилион Крик. Весеннее пробуждение природы чувствовалось во всем. Почти непрерывный ветер колыхал синие и фиолетовые цветы под ногами, срывал розовый дождь лепестков с цветущих багряников. Высоко в небе летели гусиные клины, устремленные на север. Неожиданно скрип детских сандалий по сланцу затих. Бент обернулся, чтобы отругать мальчика, но, увидев его лицо, передумал. Гус смотрел куда-то за ручей, в его глазах совсем не было страха. Только любопытство. Бен снова развернулся, и у него перехватило дыхание. Прямо над горизонтом в чистое небо поднимался столбик дыма от невидимого огня. Индейцы? Вполне возможно. А еще это мог быть лагерь охотников на бизонов. Бен толкнул гуса в мелкую, доходящую до лодыжек воду. «Вымой лицо и руки», – скомандовал он. «Мы должны выглядеть прилично, если вдруг встретим белых людей». Он сунул руки в воду, тут же потемневшую от грязи. Мальчик старательно подражал ему, чтобы ненароком снова не вызвать недовольства. Вода постепенно смыла грязь с его лица, но следы наказания остались. Это был не просто лагерь, а вполне цивилизованная застава на берегу ручья. Совершенно неожиданная в таком месте и, на удивление, основательная. Дым, который они видели, поднимался от большого прямоугольного строения из глинобитного кирпича с земляной крышей, сделанной немного под наклоном для стока воды. За растущими рядом с домом звездчатыми дубами Бен с удивлением увидел двух индийских лошадок, привязанных перед входной дверью, обращенной в сторону ручья. Боковая дверь выходила на небольшой загон, где стояли крупная гнедая лошадь и два мула. За главным домом виднелось строение поменьше, которое представляло собой примитивную конюшню. «Смотри!» – вдруг закричал Гус и махнул куда-то рукой. Бен зажал рот мальчика ладонью и повернул его голову так, что малыш замычал от боли. Только после этого Бен убрал руку. Зверек, на которого показывал Гус, его тоже удивил. Это был енот, чрезвычайно раскормленный. Он бежал вдоль главного дома, подметая землю толстым пушистым хвостом. Неужели ручной? Бен сбросил с плеча седельные сумки и расстегнул свой старый фрак. Потом коснулся рукоятки револьвера за поясом, проверяя, удобно ли он расположен, и щелкнул пальцами. Гус, как по команде, схватил его за руку. Они осторожно пошли к дому на каменистом берегу ручья. Енот заметил их и побежал к конюшне. Перед входом Бент остановился, услышав внутри голоса. Получить пулю, как какой-нибудь бродяга, ему совсем не хотелось, поэтому он крикнул. «Эй, есть кто-нибудь?» «Ну, есть. А ты кто такой?» Дверь со скрипом открылась. Сначала из нее высунулся ствол дробовика, а потом появился тот, кто держал его. Это был бедно одетый пузатый человек с румяным лицом Санта-Клауса. Его волосы, не столько седые, сколько серые, были расчесаны на прямой пробор и заплетены в длинные косы. В каждую были вплетены расшитые бисером ленты, а на правой косе еще и позвякивали крошечные бубенчики. «Я капитан Дейтон», — сказал Бент. «Мы с племянником заблудились. Идем на запад». «Только не через индейскую территорию, если вы знаете закон», — ответил мужчина явно недоверчиво. «Разве мы не в Техасе?» «До него еще несколько миль». Седой посмотрел за спину Бента, словно ожидая увидеть там солдат, пришедших по его душу. Потом снова внимательно вгляделся в Бента и, наконец, решил, что этот человек в грязном цилиндре, скорее всего, точно так же не в ладах с законом, как и он сам. Его пальцы, до сих пор сжимавшие дробовик, слегка расслабились. «Меня зовут Септимус Глин», — сказал он, — «а это мое ранчо». «Не очень-то похоже на ранчо», — подумал Бент. «И что же вы выращиваете, Глин?» «Ничего. Я продаю то, чего не продает индийское бюро». Несмотря на свою самоуверенность, этот человек не показался Бенту опасным, и чувство собственного превосходства снова захлестнуло его. «Знал бы этот невежественный торгаш, что разговаривает с американским Бонапартом», — думал он. «Вот бы удивился». «У меня есть немного денег, Глин. Продадите нам еду». Глин снова задумался над тем, как попал сюда этот подозрительный человек, но потом рассудил, что прибыль все-таки стоит небольшого риска. «Да, продам. И виски тоже, если вас жажда мучит. Найдется еще кое-что, вам понравится». Он отступил в сторону. «Входите». Пен шагнул вперед, таща за собой Гуса. «Красивый малыш», — заметил Глин. «Только ушибся где-то. С лошади упал». Глин воздержался от расспросов. Зайдя в дом, Бен застыл в изумлении. Комната напоминала зал какого-нибудь захудалого салона. Два больших круглых стола и сосновой доски. Изрядно испачканные, такие же сосновые стулья. Широкая доска, поставленная на бочонке из-под гвоздей. А за ней на полке длинный ряд бутылок без этикеток. Красное одеяло занавешивало дверь, видимо, ведущую в жилые помещения. За одним из столов, на котором стояла коричневая бутылка, сидели двое индейцев. Оба были уже не молоды, один очень толстый. «Это Кэддо», — сказал Глин, кладя дробовик на стойку бара. «Безобидные, с команчами, которым захочется виски, я стараюсь не связываться. Никогда не знаешь, чего от них ждать». Значит, это было одно из нелегальных висковых ранчо. Бен слышал, что их здесь уже открылось немало. Они продавали оружие, разные скобяные товары, но в основном виски, как ни старалось правительство оградить индейцев от спиртного. Красное одеяло поднялось, и Бен снова замер от неожиданности. В проеме стояла хмурая молодая индианка со светло-коричневой кожей. Ее платье из тонкой замши было заляпано пятнами от еды и напитков. Сначала он подумал, что ей около 30. У нее были опухшие после сна глаза, черные волосы висели спутанными прядями. Она шагнула к Глину, отвела волосы за правое ухо и дерзко посмотрела на Бента. А он уже отметил полноту ее груди под тонкой кожей платья и почувствовал внезапное возбуждение. Уже больше года у него не было женщины. Глин налил в стакан какую-то прозрачную жидкость из бутылки. «Это моя жена, женщина зеленой травы, Шаенка. Я взял ее из их деревни год назад. Она хотела посмотреть мир, вот я ей и показал, как он выглядит из положения лежа на спине. Ей всего 18 зим, но уже пристрастилась к джину. Это я научил ее любить спиртное, ну и кое-что еще». Глин откашлялся. «В общем, я хотел сказать, что она тоже продается». Бен дернул головой. Он уже решил, что хочет эту женщину. Только вот платить за нее вовсе не собирался. Септимус Глин дал им несколько кусков холодной оленины и виски, на вкус словно приправленный жгучим перцем. «Откуда вы берете эту дрянь?» – спросил Бент, чувствуя, как горят губы. «Из Техаса. Из Дун-Стейшн. Конечно, по пути можно наткнуться на рейнджеров, но я обхожу их стороной. Раз в месяц таскаюсь по индейским деревням. Их тут немного осталось после того, как военные пришли. Остальное время зарабатываю на жизнь здесь». Из бюро меня выгнали, но мне нравятся эти места. Вот я и остался. А больше всего нравится спать с индианками. Они такие жаркие и мускусом пахнут. Можешь сам попробовать. Всего за $2. Может быть, позже. Гус, съешь что-нибудь. Мальчик оторвал несколько полосок оленины, с усилием запихнул их в рот и стал жевать с несчастным видом. Бент решил, что попал в рай. «Вообще-то мы хотели добраться до Калифорнии до зимы, но одну ночь вполне могли бы провести здесь, если вы не против». Глин кивнул. «Можете спать в конюшне или в моем фургоне, он стоит за домом. За $1». «Отлично», — сказал Бент. Он достал из кармана долларовую бумажку, тщательно разгладил ее, а когда передавал Глину, не слишком беспокоился, потому что знал, скоро она к нему снова вернется. Старые Кэддо продолжали пить почти до захода солнца и, наконец, ушли, шатаясь из стороны в сторону. Бент и маленький Гус расстелили свои одеяла в ветхой крытой повозке, которая была все же уютнее, чем служивший конюшней сарай. Бент то и дело трогал себя, до сих пор испытывая сильное сексуальное возбуждение. Кое-как он выждал несколько часов, пока, наконец, терпение его не иссякло, и он осторожно выбрался из повозки, не разбудив Гуса. Дверь в дом предательски заскрипела, когда он открыл ее, но это не имело значения, потому что все звуки заглушали громкие крики и хрип, доносившиеся из-за красного одеяла. Бен достал револьвер. Он пересек главную комнату, двигаясь на полоску света под красным одеялом. Шаенка громко, протяжно стонала низким голосом. Он заглянул за одеяло и в свете тусклого фонаря увидел ее спину. Девушка сидела верхом на продавце виски и энергично двигалась, закрыв глаза и откинув назад голову. Глин гладил ее грудь. Обе его руки были на виду, дробовик стоял у стены, достаточно далеко. Отлично. Теперь главное – действовать быстро. Бен сорвал одеяло и в три прыжка оказался возле кровати. Женщина зеленой травы пронзительно завизжала. Глин вытаращил глаза, потянулся за дробовиком, но не достал его. «Какого черта ты тут делаешь, Дейтон?» «Хочу заполучить это местечко», — с ухмылкой ответил Бент. «Да ты, видать, совсем дурак. Оно не продается». Бент протянул руку мимо девушки и выстрелил ему прямо между глаз. Потом перетащил тело в другую комнату, вернулся, расстегнул штаны, опрокинул индианку на спину и овладел ею. Она была так напугана, что и не подумала сопротивляться. Так Бент приобрел висковое ранчо. Через 2 дня пришли 3 других Кэддо. На ломаном английском они спросили про Глина, которого Бент закопал в полумиле от дома. «Уехал, а место это мне продал». Кэддо не стали задавать лишних вопросов и потратили $4 на виски, прежде чем ушли. Женщину зеленой травы, казалось, не слишком волновало, кто ее мужчина, лишь бы он регулярно давал ей джин. Самый дешевый и дрянной, как обнаружил Бент, один раз попробовав его и сразу выплюнув. «Должно быть, Септимус Глин был растлителем высшей пробы», – думал он, «если смог до такой степени развратить совсем юную девушку». Как-то утром Бент не дал ей джина, чтобы посмотреть, что будет. Она умоляла. Он снова отказал. Она зарыдала. Он опять сказал «нет». Она упала на колени и вцепилась в пуговицы на его брюках. Изумленный, Бент позволил ей подтвердить его убеждение в том, что все женщины – грязные шлюхи. И пока она еще цеплялась за его ноги, он запрокинул ей голову и влил немного джина ей в рот. Он не заметил, что Гус стоял у двери и одной рукой придерживал красное одеяло. Мальчик был без сандалий, в своей серой рубашке, задубевшей от грязи, и смотрел на них огромными испуганными глазами. На закате седьмого дня Бент уже чувствовал себя там, как дома. Он даже повесил на стену обтрепанный, потрескавшийся портрет матери Мадлен Мэйн и прибрался в комнатах. Перед наступлением темноты он вышел наружу, обнимая женщину зеленой травы за плечи. Она прижималась к нему, и он чувствовал прикосновение ее пышной мягкой груди. Ее манящие губы тянулись к его рту. Маленький Гус, в основном предоставленный самому себе, подружился с ручным енотом. Он бегал за зверьком по берегу ручья в красноватом свете заката. Вода в ручье сверкала, как текущая кровь, и в прохладном вечернем воздухе Бент вдруг услышал звук, которого не слышал уже очень давно. Ребенок весело смеялся. Ну что ж, пусть посмеется пока. Недолго ему осталось. Теперь Бент уже окончательно выстроил свой план. Он выждет еще несколько месяцев, может быть, до осени или до начала зимы. Все это время Чарльз Мэйн будет пытаться свыкнуться с мыслью, что потерял сына навсегда. И когда он решит, что научился жить с этим горем, Бент напомнит о себе. Пришлет ему весточку о том, что Гус оставался жив почти весь год и убит совсем недавно. Известие о смерти сына вызовет у отца не только боль, но и огромное чувство вины. Всю оставшуюся жизнь Чарльза Мэйна будет мучить мысль о том, что его сын мог бы жить, если бы он не бросил поиски. А в том, что это именно так, Бент уже не сомневался. Конечно, придется послать отцу какие-то подтверждения смерти ребенка. И в этом ему пригодится его бритва. Малыш Гус смеялся на закате. Женщина зеленой травы положила голову на правое плечо Бента. Он чувствовал себя счастливым. Мир был прекрасен.